Глава 4. Прошло уже несколько часов после того, как я в кровь разбил кулаки о деревянные чучела. Пончик с Катей пришли в тренажерный зал минут через 20 после меня. Пончик отрабатывала свой навык уклонения. Наскакивала на голограмму четверорукого монстра, хлеставшего ее четырьмя кнутами, и отскакивала. Катя на другой стороне комнаты предавалась подобному занятию, но она прыгала перед камнями, которые швырял такой же четверорукий голографический виртуальный противник. Ни одна из них не обратилась ко мне. Когда я закончил тренировку, мой навык «железный кулак» не вырос. Я знал, что понадобится не один сеанс, чтобы его повысить, так как он уже находился на высоком уровне. Из тренажерного зала я прошел в ремесленную зону, которая в ту минуту представляла собой просто огромную пустую комнату. Мордекай был уже там и озирался. «У вас есть 3 стола», — сказал он. О том, что произошло перед тем, он не упомянул. «Установите их, потом отправляйтесь по своим делам. Мне понадобится несколько часов на то, чтобы установить, какие перемены произошли и что появилось нового в ремесленной практике. Мне кажется, что ее таки пощипали после прошлого раза. Все, что помечено ярлыком, как алхимический препарат, оставьте на алхимическом столе. Пока вы будете ходить, я повожусь с некоторыми штуками». Я кивнул, достал алхимический стол, вдвинул его в стену. Он встал на место с громким щелчком, и над ним появилось несколько надписей в виде меню. В основном там были предметы, связанные с обновлениями. Я начал переносить из своего инвентаря все, что соответствовало алхимической области. Такого барахла у меня скопилось много, от крысиного мяса до сундука с химикатами, что мы купили у наркодилера. Когда я закончил, один вид этого стола наводил на мысль о том, что какому-то сумасшедшему ученому взбрело в голову обустроиться на блошином рынке. Далее я установил у одной стены стол сапера, у другой – инженерный стол. Я знал, что большую часть времени мне предстоит проводить у саперного стола. Но пока я задержался возле инженерного, о котором Мордекай сказал, что это универсальный стол, пригодный для придания формы предметам при помощи магических инструментов. Я вынул свои инструменты, в частности, липкий растворитель 3000, формообразующий инструмент, семейный помощник Гордон, добавляющий пластичности жестким предметам. Нашлась у меня еще примерно дюжина чуть маловатых инструментов, взятых у гоблинов, плюс ничем не примечательная отвертка и кучка гаечных ключей, которые я подобрал после схватки с боссом соковыжимателем. Я уже представлял себе некоторые предметы, которые очень хотел сотворить, но запасы сырья оказались скудноваты. Я опять обратился к инвентарю и принялся перебирать свою хренотень. Имелся там массивный нагрудный панцирь, снятый с меченосного стража. Я достал эту штуковину, и она со звоном полетела на стол. Мне удалось присвоить 3 таких штуковины, и еще шлем, и один гигантский меч в придачу. Все предметы ценились относительно низко, и я почувствовал укол разочарования. К тому же металлический нагрудник не имел волшебных свойств. Я подумал, что можно вылепить из него что-нибудь подходящее для Кати. Но нет, панцирь был чересчур велик, размером с раскрытый дождевой зонт. Я знал, что мне не обойтись без верстака-оружейника, если я собирался делать доспехи, пригодные для носки. К тому же именно эта штуковина была дьявольски тяжелая. По ее виду можно было предположить, что она сделана из настоящего железа. Толщина разных участков была не одинакова. От 1 дюйма до почти 2,5. С моей силой уровня 40 с лишним я без труда ее поднимал. Но раньше я такую тяжесть и с места бы не сдвинул. Я взял в руку липкий растворитель и навел его на искривленный кусок железа. Панцирь начал мерцать, весь, целиком. Возникло меню, содержавшее множество форм. Я имел возможность выпрямить всю штуковину. Например, распрямить ее на манер простыни. Благодаря толщине уменьшить ширину, и получилась бы у меня крупная металлическая глыба, с виду как будто вылепленная из теста. Последним пунктом в меню значилась свободная форма. Я кликнул на свободную форму. а затем слегка вдавил в материал свой жезл. Действие чем-то напоминало создание формы в графической компьютерной программе, а в таких манипуляциях я никогда не был силен. Металл громко скрежетал, деформировался, но не ломался. Новое достижение. Марта Стюарт. Стюарт, Марта Хелен, родилась в 1941-м. Американская телеведущая, писательница, автор популярных советов по домоводству. Вы в первый раз использовали верстак в ремесленных целях. Дальше вы научитесь делать серьги из бутылочных крышек, пить овсяное молоко, продавать вашу дрянь на Etsy. Веб-сайт, специализирующийся на продаже редких изделий, в первую очередь ручной работы. И одновременно пускать в соцсетях поэтические сопли на тему вашего путешествия. Вы получаете бронзовый ящик кустаря. Не мешкая, я открыл ящик. В нем оказались пара немагических плоскогубцев, обыкновенная рулетка и ведро розовых блесток. Не чашечка с блестками, не чаша с блестками. Гребанное ведро, наполненное блестками. Я не успел убрать их в свой инвентарь, как сколько-то розовых квадратиков вылетело из сосуда и разлетелось по полу. Я по опыту знал, что случившееся необратимо. Теперь блестки никуда не денутся. Я вздохнул и придвинул эти инструменты куче прочих. Затем я повернулся к Мордекаю. Тот сгорбился над алхимическим столом в другой части помещения. «Мне нужен сварочный аппарат. Как считаешь, я смогу найти что-нибудь в этом роде?» Мордекай поднял голову. «Конечно. Возможно, с этими формирующими инструментами ты скоро станешь мастером. Это не очень ценное мастерство, и ему свойственно снижать эффективность предметов, которые ты видоизменяешь. Так что если ты подойдешь к делу чересчур творчески, то останешься с кучей трухи. Хотя вообще-то можно брать отдельные предметы и скручивать их вместе, как проволоки, или придумать какое-нибудь сочленение. Только будь осторожен, эти инструменты не игрушки. Возможно, если ты что-то напортачишь на верстаке, зона безопасности не даст тебе умереть. Но если ты напортачишь сверх меры, то пожалеешь, что не умер». «Да, еще одно», — вскинулся я. «Во время тренировки я пообщался с Баутистой. Он столкнулся с какой-то группой обходчиков. Сейчас он на коричнево-голубой линии. Все они на станции номер 199. Там нет соединения с бесцветной линией, но сегодня они намерены ехать по голубой. И еще у Баутисты теперь крепкая фанатская поддержка. Спасибо обновлениям». «Я напишу в список», — пообещал Мордекай. «Отлично». Я склонился над верстаком и приступил к обработке железной пластины. После того, как я принял душ и воспользовался возможностями педикюрного набора, мы возвратились в мир. Сначала мы сделали остановку в универсальном магазине. Человек-крот, хромой Ричард, за прилавком, не оторвался от чтения книги, когда мы изучали товары на полках. Ассортимент у Ричарда был широкий, но состоял по большей части из бесполезного и даже не заслуживающего внимания барахла. Мы выбрали одну вещь – большой мягкий молоток. Ричард запросил за него 250 золотых. Пончик уболтало его, и он согласился на 150. Нашелся у него еще один достойный интереса предмет – фабрикатор батарей. Он ютился в пыльном углу, а цена была обозначена в 75 тысяч золотых. Знакомясь с его свойствами, я помнил, что предоставляемая магазинами информация бывает и не вполне точной. «Фабрикатор батарей. Я толком и не знаю, как этот приборчик работает. Он получен на дварфской фабрике автоматических изделий. Вы заправляете его зельем маны, вставляете одну металлическую блямбу, и из другого конца вам выдается заряженная батарея. Блок из 50 батареек. Цена не обсуждается». Я взял пальцами прямоугольную батарейку. Хозяин навалил их кучей за машинкой. Описание батареек совпадало с описанием всего комплекта. Не получишь настоящего описания, пока не купишь. Каждая батарейка размерами и весом напоминала кирпич. «Вы знаете величину заряда в них?» Хромой Ричард пожал плечами. «Спросите дварфа. Автоматы, которые на них работают, долго не требуют новой батарейки. Вот что я знаю. Они лучше, чем камни-душ, что используют эльфы. Вы знаете, что камни-душ заправляются настоящими душами? Жуть берет. Да, еще камни-душ совсем нестабильны. Да, я вроде бы что-то такое слышал, сухо отозвался я. Размерами прибор был с микроволновую печь. Я имел некоторое представление о том, какие химические процессы требуются для изготовления действующих батареек, и не мог извлечь смысл из своих знаний. Да, в этом месте ничто не имело смысла, особенно если попустить магии. И все-таки стоило мне увидеть эту машину, как я уже знал, что хочу ею обладать. Цена выглядела убийственно. Да даже если бы у нас водились такие деньги, я никак не мог истратить такую сумму на неизвестный предмет, только потому, что на первый взгляд он показался мне ништяком. В конце концов, мы продали кучу фигни на пару тысяч золотых. Мордекай не раз предупреждал нас, что при продаже своих вещей не нужно особо рассчитывать на универмаги. Они дают не лучшую цену. К тому времени, как Пончик выгрызла из говорящего крота все его терпение, он уже пребывал в совершенно поганом настроении. «Что это у вас за книга?» – поинтересовался я, когда переговоры Пончика и хромого Ричарда завершились. Мне показалось, что это был истрепанный сборник научной фантастики на английском. На обложке был изображен кот. Имя автора было мне знакомо, но эту книжку я не читал. «Пончик, не хочешь проверить? Книга про котов». Хромой Ричард кивнул, и его лицо сделалось светлее на микрон. «Книга Андре Нортона. У него много книг про котов». «Андре Нортон – женщина», – поправил я. «Можно?» Я взял книжку с прилавка, перевернул ее. У моего отца было несколько книжек Нортон. Я читал в основном вестерны, но не прошел мимо и кое-чего из старой научной фантастики. Но мой отец кошек ненавидел, и книг с котами на обложке у него не водилось. «Эту я прочитал не один десяток раз», — сообщил нам хромой Ричард. «В подземелье крутится немало земных книг, но их всегда не хватает», — он вздохнул. «А сейчас уже поздно приобретать что-то новое, и поблизости нет никого, с кем можно было бы обмениваться. У таких розничных торговцев, как я, нет доступа к развлечениям. Мы не то что наставники или гильдейские мастера, а эти только заходят в туннель и смотрят земное телевидение и кино. В моем распоряжении только физические носители, то есть книги и комиксы. Всего у меня 15 книжек, 16, если считать ту, из которой вырваны последние главы. У меня есть к вам предложение. Я извлек из своего инвентаря 5 книг Луиса Ламура. Я их все уже прочитал, от земли сакетов до Ландо. Да, я их практически все прочитал, но пока не был готов расставаться со всеми. Меняй вот эти 5 штук на 5 ваших. Прямой обмен». Крот взял одну книжку в ручки. «Вестерн? Я ни одного вашего вестерна не читал». «Что-то хорошее?» – он нахмурился. «Все они короткие». «Хорошие», — заверил его я. «Они пользуются спросом. Короткие — это да, тут вы правы». «Ладно», — сказал он, прошел в заднее помещение и вернулся с пачкой книг. «Выбирайте и ударим по рукам». Мне была предложена космическая фантастика и ужасы издания 80-х годов. Я заметил, что нескольких глав не хватало в «Лебединой песне» Роберта Р. Маккамона. В русском переводе этот роман издавался также под названием «Песня Сван». «Сван» — английский «лебедь», прозвище героини. Я оставил ее на прилавке и выбрал 5 штук из фантастики. Из них 3 — Андре Нортон, в том числе «Новая порода», которую читал Ричард. Также «Резец небесный» — Урсулы Ле Гуин и «Бесконечная война» — Джо Холдемана. «Я не знаю, это ли дорогой мы будем возвращаться», — сказал я кроту, убирая книги в инвентарь. «Но если да, и если вам мое чтение понравится, я обменяю у вас все остальные, которые уже прочитал». «Договорились», — ответил хромой Ричард. «На этом этаже много моих соплеменников. Не отдавайте этим скотам ничего. Книгоглоты они». «Надо было запрашивать больше», — заметила Пончик, как только мы вышли. «Переговорщик из тебя, Карл, совсем никчемный». «Да не беспокойся ты», — я оглянулся через плечо. Крот уже вцепился в первую книгу. «Если я за годы службы в береговой охране что-то и узнал, то прежде всего то, как ценятся развлечения, когда тебе больше нечего читать. Через пару дней он будет в тяжелой ломке, и мы вернемся сюда, как только узнаем, как попасть на железную дорогу». Мы решили, что не будем прыгать в кошмарный экспресс, так как у нас пока недостаточно информации. Но я хотел увидеть сам поезд и изучить расписание. Выяснилось, что этот поезд приходит с интервалом в 1,5 часа, и мы пропустили последний, когда задержались в магазине хромого Ричарда. Собственно, нам не требовалось видеть поезд, чтобы понять. Совершенно незнакомый тип. Пути у его платформы были шире, а в той их части, что пролегала в туннеле, отсутствовал третий рельс, проводящий электричество. Платформа красной линии была необычно длинной, достаточной для того, чтобы принять сразу все вагоны. Но для этого поезда платформа была еще длиннее. Мне показалось, что вдвое. Маршрут поезда имел форму восьмерки. Если сесть в вагон, можно в конце концов оказаться на станции отправления. Полезная информация. На маршруте было всего 5 станций. Хотя, по всей видимости, они располагались на приличном расстоянии одна от другой. 4 станции из 5 были транзитными. Не была транзитной станция номер 436, та, что увенчивала восьмерку. По сравнению с картой на станции красной линии, это была намного более содержательной. На ней были обозначены цвета всех транзитных станций, через которые проходил маршрут. Наша станция была желто-красной. Следующая, под номером 283, на лилово-пурпурной линии. За ней шла станция 436. Дальше снова 283, но уже с зеленой и желтой линией. И опять 83, но уже другая, 83. Это оранжево-красного и сливового цветов. «Вот святая же заковыка», – пробормотал я, передав всю эту информацию Мордекаю. Тот, кто назвал все это железным клубком, не шутки шутил. У меня уже голова гудит. Ненавижу математику. «Я сама не поклонница математики», — поддержала меня Катя. Она рассматривала карту, но я уже знал, что на ее карте имелась только восьмерка, да единственная точка, означавшая станцию, на которой мы в тот момент находились. Оттуда мы прошли на платформу желтой линии. Там карта была точно такая же, как на красной линии. Номера транзитных станций те же, хотя сама линия имела другую форму, напоминала перевернутый рыболовный крючок колоссального размера. Когда я смотрел на карту, к станции подошел поезд. В нем ехали монстры. Их было не так много, как на красной линии, но достаточно, чтобы мне не захотелось поспешить им навстречу. Поезд плавно остановился, дверь открылась, и в ее проеме показалось приземистое существо с серой кожей, вовсе без шеи, с акульей пастью и с черными бусинками на месте глаз. Сверху существо было покрыто черными маслянистыми патлами. Рост его составлял примерно 1,40 м. Оно покачивалось на похожих на зубочистки ножках, откровенно не готовых поддерживать массивный свиноподобный корпус. В одной руке оно держало деревянную дубину, утыканную гвоздями. И оно обратило в нашу сторону нечленораздельный вой. «Пещерный недоумок Мадж, уровень 19. В иерархии пещерных маджей этот недоумок достиг самой высокой степени, какая только доступна простецу. Говорят, эти нелепые боевитые создания когда-то были нацией звездных странников, но потом что-то заставило их деградировать, вернуться в каменный век. Может быть, причиной были реалити-шоу в телевизоре? Не дайте этим тонконогикам провести вас. Когда дело доходит до сумасбродств, они способны действовать чертовски проворно». В вагоне находилось 4 таких существа. Оглядев длинную платформу, я увидел, что из окон других вагонов торчали такие же, сверкали крохотными глазками. Кроме них я заметил и другой вид монстров, человеческого роста, с рыжими гривами, змеевидные. как индийские наги с львиными головами. Они были слишком далеко, поэтому мы не получили описания. Пончик ударила пещерного маджа парочкой магических ракет, и он свалился мертвым как раз в тот момент, когда створки дверей вагона начали съезжаться. «Хе-хе!» — воскликнул я, видя, что поезд отвалил от платформы. «Не могу поверить, что у нас получается. Мы их бьем, а они нас не могут». «Дождемся следующего поезда и еще стрельнем», — подхватила Пончик. «Друзья мои!» — заговорила Катя, когда мы уже настроились на ожидание следующего поезда. «Я только что рассказала Хекле о том, что у нас делается. Оказывается, она и все остальные занимались тем же самым все утро и набрали кучу опыта. Она подозревает, что тут используется баг. Этих чуд можно вытаскивать на платформу. Это их тоже убивает». Она пожала плечами. «Хекла еще говорит, что все монстры высаживаются через каждые 5 этажей. Если высадиться вслед за ними, этажи поведут себя как система пещер. Она пока не изучала подробности, но предполагает, что туннели, возможно, уводят назад, к 4 предыдущим платформам. По ее мнению, монстры бесконечно ездят по кругу». Что-то потустороннее мне послышалось в этом предположении. «Скажите ей, что мы проверим ее гипотезу. И еще расскажите ей, что Мордекай составляет свою карту. Пусть она соберет всю возможную информацию о маршрутах. Пусть опросит всех, с кем она на связи. Попросите ее, чтобы она передавала вам все, что ей станет известно, с тем, чтобы вы передавали сведения дальше. Я очень надеюсь, что завтра к этому часу нам будет больше известно об этом месте». Еще несколько часов мы куковали на платформе и совершали массовые убийства прибывающих мобов. Поезда подходили через каждые 8-10 минут, и прибывали на них монстры все тех же 2 сортов. Недоумки, это мы начали так их называть, и шоковые чавки, которые в описаниях характеризовались как малые наги с врожденными дефектами. Эти змеевидные существа могли бить электрическими разрядами, но им требовалось время, чтобы войти в тонус, и если вовремя им звездануть, они уже не нападут. Хотя вообще-то о них нечего было и говорить. Если мы, находясь на платформе, были вне их досягаемости и физической, и магической. При приближении поезда каждый из нашей четверки занимал свою позицию. Я резал кулаком, Монго хватал зубами, Катя совершенствовалась во владении топором. Пончик чередовала магические ракеты с когтями. С последним видом оружия ей пока не доставало опыта. Монстрам нечего было противопоставить. Однако, как я и подозревал с самого начала, опыт приходил медленно. К тому же у нас не было возможности забирать в лут трупы, не вытаскивая их на платформу. Если же мы их вытаскивали, то у нас не прибавлялось опыта. Несколько раз мы все-таки попытались завладеть трупами монстров обоих типов. Недоумки роняли свои дубины и немногочисленные монеты. Один потерял свою печень, которая была оприходована нами как алхимический материал. Я убрал ее в инвентарь. По всей видимости, добыча, которую мы могли собрать, не представляла ценности. Дело закончилось тем, что мы все-таки решили оторвать зады от платформы и запрыгнуть на поезд сверху. У меня было желание познакомиться с устройством двигателя, поэтому мы дошли до самого края платформы. Мне было известно, что обычно машинист подземки, если он вообще есть, помещается в компактной кабине в головном вагоне. Но в этих поездах первые вагоны представляли собой твердые сплошные металлические чушки. Первый вагон даже останавливался не у платформы. Он слегка выдвигался за ее край. И у дальнего конца платформы оказывался вагон номер 2. Так что мы расположились у дальней стенки в том месте, у которого должен был встать вагон 2. У каждого вагона двери имелись по обе стороны. Мы встали так, чтобы быть около 2 дверей. Ближайших к локомотиву. Очередной поезд заскрипел тормозами. В этом крайнем вагоне случились всего 2 шоковые чавки, и мы с Пончиком мгновенно вырубили их, как только двери раскрылись. Пончик ударила магической ракетой. Я втянулся в вагон и нанес гривастой змее 2 вышибающих удара в рыло. она немедленно сдохла. Мы вошли в вагон, двери закрылись сразу же за нами, и наш путь начался. Я осмотрелся. Этот вагон принадлежал поезду желтой линии. Вагон почти такой же, как то, что мы видели на красной линии. Только надписи в нем были на английском языке, не на русском. Сиденья с обеих сторон были развернуты к середине вагона, как и в русском поезде. Но сиденья не коричневые, а синие. Порядок расстановки вертикальных поручней отличался, и проход между сиденьями был поуже. Двери в переднем и заднем торцах вагона были такими же. То же самое я бы сказал и о длине вагона. Пончик и Катя задержались в переднем торце вагона, у двери, открывающей проход в вагон номер один. Тут говорится, что открыть следующую дверь можно только при наличии ключа машиниста желтой линии, сообщила Катя после паузы. А как нам добыть такой? Я считаю, нужно каким-то образом выманить машиниста, сказал я. И уже тогда вытянуть информацию из него. Другой вариант – придумать, как взломать вагон снаружи. Я сделал шаг, чтобы отправить в лут труп шоковой чавки, как вдруг дальняя дверь, ведущая в вагон номер 3, открылась сама собой. Я сплюнул и попятился. На нас прыгнули сразу 5 недоумков с занесенными дубинами и с воем. Я надеялся, что этим тварям неизвестно, как управлять дверями. «Друзья, стойка один!» Эту ситуацию мы давно обсуждали. Потом отрабатывали схему своего поведения. Сейчас диспозиция будет важнее активных действий. Мы выстроились в шеренгу, параллельную внешним дверям. Пончик запрыгнула на мое плечо. Монго занял пространство между сиденьями спиной к выходу из вагона. Он сосредоточился на штирбортовой, правой стороне вагона, которая оказалась слева от меня, поскольку мы развернулись против хода движения поезда. Дверной проем был перегорожен рядом металлических шестов, и они защищали Монго. Катя переместилась на противоположную сторону и тоже пристроилась в небольшом закуточке у двери. Я остался в центре, но сделал шаг назад. Таким образом, у нас получилась мертвая зона в форме буквы V. Собственно, единый фронт, как бы заманивающий моба в воронку, откуда они смогут достать только одного или двоих из нас, а сами будут уязвимы для всех 4. Шестые поручни – это вероятные помехи, да, но пока мы занимаем свои позиции, они больше будут мешать нападающим на нас, чем нам самим. Я весьма жалел, что у нас не было больше времени на отработку подобных ситуаций, когда за нашими спинами нет поддержки. Моя защитная оболочка восстановится не раньше, чем через 19 часов. Я тряхнул головой, подумав о том, какой чудесный подарок мы получили, когда наша потребность в сне сократилась до 2. Но нет, как бы то ни было, у нас оставалось всего 9 дней на то, чтобы найти путь к выходу. А значит, нельзя было позволить себе пустой расход времени. Катя начала изменяться на моих глазах. Она стала ниже и плотнее, ее руки удлинились, мускулы вздулись. Свихнувшийся Папай, персонаж комиксов и мультфильмов, популярный в 1930-х годах. Смешной морячок, способный превращаться в сверхсилача. Стоит ему съесть банку шпината. Не иначе. Ее лицо искажалось от боли, когда она преображалась. Я видел, что ей тем больнее, чем быстрее происходит превращение. Именно этот навык она практиковала в тренажерном зале. Я не смог бы сказать, лучше ли вид она обретала, но трансформация впечатляла и наводила страх. «Правильно, Монго! Хороший мальчик! Не надо! Нет! Вот так! Стой!» — кричала Пончик, стараясь не допустить, чтобы ее воспитанник прыгнул на противников. Динозавр тем временем топтался на месте и яростно визжал на недоумков. А у тех атакующий пыл пропал за те 5 секунд, что прошли от их прорыва в вагон, до осознания, что им предстоит организованная группа, в которой есть даже динозавр. Передняя тварь споткнулась об одну из мертвых чавок. Она выпрямилась и тут же рухнула, получив хорошо выверенный удар в голову магической ракетой. Двое шедших за лидером, синхронно размахивая дубинами, ринулись на нас. Один занес дубину над Монго, но деревяшка ударилась о шест, а велоцираптор прыгнул на врага ногами вперед. Тварь была выпотрошена еще до того, как успела почувствовать удар дубины о шест. В ту же секунду вторая тварь наскочила на меня, когда пончик поражал ракетами заднюю пару противников. Катя повернулась и перехватила замах дубины. Она выставила руку не перед смертоносным орудием, а сзади него, и захватила его на движении сверху вниз. Она усилила это движение, и удар дубины пришелся слева от меня, отчего недоумок потерял равновесие и зарычал от неожиданности. Катя убрала руку как раз вовремя, чтобы я без помех ударил кулаком широкую харю монстра. Он шмякнулся на пол, и я ступней размозжил ему голову. Его челюсть под моей ногой хрустнула, как стеклянная. Над головой Кати возникла шкала жизни, однако, судя по индикатору, здоровье Кати не пострадало. Два последних монстра лежали на полу один на другом. Их обоих сшибли магические ракеты, но с малым зарядом. Двумя ударами ноги я просто смял их головы. «Ох, Карл, гадость ты какая!» – проговорила Пончик. «Каждый раз, когда твои ноги делаются сильнее, ты вышибаешь все больше крови». «Вы в порядке?» – спросил я Катю, вытирая ступню о вертикальный шест. Тут стало как-то скользко. «Да, я не столько ранена, сколько поцарапана», – отозвалась она и потерла руку. Напоролась на шип, но он поцарапал только металлическую часть руки. Почти только. «Ну вот и хорошо», – сказал я. «Будьте осторожны. Я чуть-чуть не ударил в вас, целя в монстра». «Да, в такой тесноте трудно драться». В вагон забрались, и еще четверо недоумков и с угрожающим видом поперли на нас. «Вот и отлично. Есть еще шанс для новой тренировки». Я сделал шаг назад. «Занимаем стойку».